Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Главный предмет нашего сегодняшнего собеседования, дорогие слушатели, – грех уныния и печали. В соответствии с ним пойдет беседа и о Христовой добродетели, именуемой радостью, той радостью, которую Господь обещает даровать всем истинным Своим последователям. И прежде всего исследуем, что есть уныние в его существе. Со страхом всмотримся в ужасный лик падшего ангела, обреченного на всегдашнее всевозрастающее уныние, более того, закованного в узы отчаяния. Узнаем с вами, как зарождается в человеческой душе уныние, следствием чего оно бывает, как мало-помалу подчиняет себе слабую душу и, наконец, губит, уводя ее вслед с собою в глубины отчаяния, заковывая ее в вечном Тартаре. Поразмыслим с вами о том, почему уныние является неизбежным следствием неверия, достоянием человека, который именует себя, мыслит о себе, называет себя неверующим. Всмотримся в лицо, в сердце неверующего и разберем, что он называет радостью и чем мирская радость является на самом деле, когда с нее сдернуты покровы суеты житейской. Наконец, обратим взор в Священное Писание и найдем в нем свидетельство о духе уныния, о том, как он поражает верующего человека и что делать с сердцем того, кто вознамерился было работать Господеве со страхом и радоваться ему с трепетом. Коснемся с вами вопроса и о мирском творчестве, о художественной литературе, которая, будучи писана светскими художниками, преимущественно запечатлевает дух уныния во всех его разновидностях. Особенно это касается творчества поэтического. И, наконец, предложим указанные врачами церкви, святыми отцами, средства, лекарства против духа уныния. Предложим вам оружие, взяв которое в руки, вы сможете успешно сопротивляться этой злой силе. А ведь она, словно хищный зверь, бродит вокруг каждого из нас, ища кого бы поглотить. Действительно, понять, что такое хорошо и что такое плохо – в аскетике, в науке о страстях и борьбе с ними, уразуметь происхождение и самое существо порока или добродетели, мы можем только в свете божественного откровения. Так уж устроен этот мир, что, отвратив взор от мысленного солнца правды, от Божественной Троицы, мы совершенно теряем и ведение, и способность именовать вещи своими именами, и отличать темное от светлого, и давать точное определение какому-либо явлению внешнего порядка, либо внутренней жизни. И напротив, в свете Божества человек обретает способность, хотя бы он был и не развит в познании земных наук, хотя бы был и простец, но, имея ум и сердце, обращенные к Богу, обретает таковые способность постигать вещи в их существе, во всяком случае приближаться к разгадке тайны бытия, всего того, что наполняет нашу жизнь. Что же есть уныние? Что это за темный дух? Обращая взор к неприступному свету, котором живет Бог, мы постигаем, что Господь, прикасаясь своей благодатью к человеческому сердцу, животворит душу и исполняет ее своей радостью. Радость есть переживание, ощущение полноты жизни, полноты благодатного бытия, которое даровано каждому из нас, бессмертных существ, в Боге. И если свершается страшное зло, именуемое грехом, беззаконием, если человек нарушает тот божественный закон, следуя которому он восходит ступень за ступенью к нравственному совершенству, то благодать, оскорбляемая грехом, оставляет святое место пустым. Бог удаляется из сердца, представляя иным тварным духом заполнить опустевшую горницу нашей души. Грех удобнее всего представить себе в виде змеи, а еще лучше жало змеиного, которое, вонзаясь в плоть, напитывает ее ядом. Грех манит и влечет к себе человека, обещая ему с лукавством усладу, обещая ему некую полноту внутреннего переживания. Но едва лишь только жало греха входит в наше сердце, как исполняет сердце ядом. Яд, именуемый вечной смертью, отчуждает нас от Бога. Всякому живому, разумному существу дано предощущать физическую смерть, кончину. Но и смерть душевная предваряется неким ощущением, которое можно назвать унынием. Подобно тому, как солнце познается по теплоте и сиянию, окружающему солнечный диск, так и Бог познается по внутреннему нравственному просвещению, радости, заполняющей усердное к исполнению его заповедей сердце. Но и дьявол, Бог с маленькой буквы, жадно ищущий себе поклонение от сынов человеческих, может и должен быть вовремя распознан. Та мантия, которая обымает со всех сторон дьявола, то смрадное дыхание, что распространяет вокруг себя Левиафан и именуется холодом уныния. Уныние, говорили мы, есть верный предвестник нравственной смерти души. Когда уныние касается нашего сердца, мы невольно поеживаемся, сжимаемся, ощущая, что под нами невидимо разверзается бездна самого ада, в глубинах которого сокрывается отчаяние, то есть состояние души, отчужденной от Бога и обреченной за свое неверие умирать навеки вечные, не переставая при том мыслить, ощущать, чувствовать. Должно быть, об унынии Иисус Христос изрек свое грозное слово, когда сказал: «Смотрите, чтобы горница сердца, вычищенная и выметенная, приготовленная для высокого гостя, не осталась пустой. Истинно говорю вам, злой дух, выйдя прежде из этого сердца, не имеет покоя, но скитается в местах пустынных и безводных, ловя каждый удобный момент, чтобы вновь занять сердце, предназначенное быть палатой, чертогом великого царя. Если горница будет праздной, то есть ум и сердце христианина отвратятся от Бога, от молитвы, покаяния, то демон приведет с собой семь злейших духов, и они, вселившись в человека, сообщат ему куда худшее состояние, горшее, нежели то, что было до крещения. Эти семь злейших духов, очевидно, имеют в своем составе, так сказать, и уныние, погружающее нашу душу в состояние нравственной спячки, некого ступора, оцепенения. Дух уныния заковывает волю в стальные тиски недвижимости, словно заражает ее параличом, совершенно помрачает ум, который дотоле пребывал в светлости, ясности и определительности понятий. Не случайно святые отцы называют унывающего живым мертвецом. И не достанет, пожалуй, слов, чтобы изобразить через слово всю мерзость, все несчастье, всю отвратительность этого богопротивного состояния, этой болезни человеческой души. Самый страшный грех, который только может отравить господствующую часть нашей души – ум. Это неверие, богохульное отвержение самой мысли об Отце Небесном, о Творце неба и земли. Через единую ложную мысль, утверждает святитель Игнатий, может погибнуть навеки бессмертная человеческая душа. Очевидно, что убийственной мыслью, которой словно стрелой дьявол поражает человека, является мысль неверия в бытие Божие. Очевидно и то, что едва лишь эта стрела уязвит человеческое сердце, как свет духовный меркнет в ее очах и в буквальном, и переносном смысле. И, наверное, лучше всего говорят о сумерках и мраке, в которых задыхается неверующая душа, наши классики, оставившие произведения поистине пережившие их время. Из какого иного состояния поэт мог написать, точнее, излить мысли, словно обымающие целое поколение? Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно. Другой, также находившийся под воздействием духа уныния, сказал себе: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Если мы захотим перелистать нашу классическую русскую литературу, то увидим, найдем без сомнений очерки, рассказы, новеллы, повести знаменитых писателей, которые так и будут названы «скука», «тоска». А если и не носят этого названия, то имеют свойство заражать сим ядом всякого, кто со вниманием вчитается в подобные произведения. Особенно интересно для нас свидетельство Александра Блока, того поэта, который стоял на стыке двух веков и был свидетелем века золотого, одновременно предчувствовал России страшный год, который вверг во мрак наше историческое бытие. Блок оставил в томике «Добротолюбие», которое он изучал перед смертью, многозначащее малое свидетельство. В главе, где преподобный Нил Синайский перечисляет семь основных помыслов или страстей – чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, гордыню, тщеславие, уныние. Супротив последнего, разбираемого ныне, оставил помарку. Этот дух нам, поэтам, необходим, признается властитель дум образованного общества начала XX столетия. Действительно, человек унывающий находится в противоречивом, трудно изъяснимом состоянии. С одной стороны, уныние причиняет нам страдание, боль. Оно словно отбивает вкус к жизни, лишает мир его насыщенности, глубины. Уныние все представляет нам в черно-белом свете. Уныние обесцвечивает мир, выхолащивает его, высасывая из нас жизненные соки, которыми мы оплодотворяем всякое впечатление, проникающее в душу. Уныние мучительно, поскольку обладаемый им человек не находит себе места, он переходит с места на место, исповедуя печальную истину, хорошо знакомую всем унывающим. Там хорошо, говорят рабы уныния, где нас нет. Может быть, именно о людях, потерявших надежду на живого Бога и не желающих трудиться над спасением души своей, иная пословица говорит: «Дурная голова ногам покоя не дает». Унылый более всего похож на перекати-поле, то растение, которое, сплетшись в некое коло, колесо, приводится в движение порывами воздуха и никогда не остается на одном месте. Так и ветры страстей гонят унывающую душу в нужном дьяволу направлении. Хорошо говорит об унывающих царь Давид в своем первом псалме: «Яко прах, возметаемый от лица земли». Унывающий действительно нигде не может закрепиться, и прежде всего в собственном сердце. Испытывать, вникать, изучать сердце он органически не способен, не любит умом пребывать в душе своей, просто отвращается, ненавидит это занятие, предпочитает ум держать, скитаться им на стороне далече, вне себя. Впрочем, не только ум, но и тело нигде не найдут у него покоя. Известен литературный образ вечного жида, который скитался по земле, волоча призрачное существование, именуемое обыкновенно прозябанием. «Я уже не живу, а существую», – так говорят о себе унылые, идущие стопами этого образа художественного, исповедуя философию и мироощущение растения, которое лишено богатства тех эмоций, чувств, того накала, драматизма жизни, что свойственны существу разумному, обладающему бессмертной душой. Но и унылые люди, мирские, неверующие, с помраченным умом и сердцем, умудряются иногда находить на земле мирские радости. Что такое уныние? Уныние – это раковая опухоль, которая точит организм больного, смутно догадывающегося об истинной причине его страданий. Уныние похоже на пробоину в днище корабля, который вошел в открытое море и, весело расправив паруса, отправляется искать сокровища. Как может чувствовать себя капитан в рубке, держащий руки за штурвалом, если он знает, что трюм все более и более наполняется морской водой? Корабль становится неуправляемым, он обречен на гибель, хотя бы то до поры до времени укрывалось от пассажиров. Таково и уныние. Уныние, повторяем, есть необходимый удел всех неверующих, потому что их жизнь в глубине действительно пуста. Что они видят на горизонте? Пред ними на горизонте вырисовывается лишь страшный образ смерти всеуничтожающей, которая страшнее всего, что только не является достоянием их внешнего и внутреннего опыта. Соответственно, унывающий, если он только хочет продолжать жить, но при этом не хочет обратиться к Богу, обязан будет уподобиться страусу, который, опустив голову в песок и зарыв владычественную часть тела своего, воображает, что опасность миновала. Вот этот уход от подлинной жизни, уход от самого себя, нежелание осмыслить жизнь, нежелание задать себе роковой по важности вопрос, для чего ты создан, к чему идешь. Этот уход, этот духовный эскапизм и называется у людей мирских «жить ради самой жизни» или «находить смысл жизни в ней самой», то есть упиваться ее мирскими радостями при понимании и ощущении скоротечности жизни, которая, как яблоневый цвет, не сегодня-завтра опадет. Человек, не имеющий радости общения с Богом, обыкновенно исповедует, что потерянного дня в отношении земных пристрастий уж не воротишь никогда. Именно поэтому сердце неверующего, унывающего, хотя бы и неосознанно для себя самого, ищет, стремится насытиться, упиться страстями, которые и определяются душой как радость, большая или маленькая земная радость. Эти радости, сок жизни, на самом деле суть ступень, ведущей в ад. Эти радости – суть страшилища, блуда, сребролюбия, которые одеваются в блестящие ризы услад, приманок мирского веселья. Заразившись стремлением к удовольствиям, видя смысл жизни в развлечениях, слепонствующее человечество и обретается в том состоянии трясения семян на сите, о котором говорил Христос апостолу Петру: «Симоне, Симоне, вот сатана просил вас сеять, словно пшеницу». И означенные радости нестройным шумным хороводом, топотом некой толпы, врываясь в сердце, подминают под себя все, что оставалось в нем человеческого. Уничтожают Богом сожженные добродетели невинности, ясности ума, здравия телесного, жажды познаний, выхолащивают словно огнем, выжигают человеческое сердце, уже не способное по приятии греховной услады ни мыслить, ни страдать. Такое сердце представляет собой пепелище, не позволяющее ни единой былинке, ни единой травинке пробиться на поверхность. Уныние заставляет человека бежать от самой возможности уединиться, побеседовать с собственной совестью хотя бы на минуту. Уныние порождает в человеке жажду непрестанного развлечения, черпающего себе пищу в быстро сменяющихся картинах внешней жизни. Не подавлены ли духом уныния, о друзья наши, те, кто променяли многообразие Божьего мира на скучное синее око телевизионное, вводящее своего поклонника в самые глубины ада? Не свидетельствует ли об унынии души, уже не способной слушать церковные песнопения, тот, кто ушами внимает лишь мирскому шуму радиоприемника, тревожащего наши барабанные перепонки, так сказать, чешущий слух наш, по слову апостола, но никогда не приводящий наше сердце в состояние благодатного покоя, мира и радости? Унылый, как мы говорим, бежит самого себя. Он бывает общителен, находит вкус в ежедневных трудах, до самозабвения любит эти труды, справедливо чувствуя, что едва лишь придет старость, едва лишь он будет списан за ненадобностью, как охватит со всех сторон душу страшное гостье, страсть уныния, которая давно уже на самом деле торжествует в мирском весельчаке, в человеке, уподобившемся бобру, пребывающем в непрестанных трудах. Но во имя чего? Уныние, обессмысливая нашу жизнь, делает лица ближних невзрачными, неинтересными, искажая свою способность видеть жизнь в ее глубине. Так что человек, подобно Гоголю, в ранний период его творчества уже не усматривает лица человеческого, но ему представляются лишь морды, карикатуры на образ Божий, чудища, которых страшился Николай Васильевич в своей предсмертной исповеди, говоря: «Как страшно, что все эти химеры, возванные к бытию моим воображением, непросвещенным благодатью, встают перед тобой именно тогда, когда телом ты должен сойти во гроб, а душою быть призванным к отчету за каждое праздное слово, исшедшее из уст твоих». Итак, уныние действительно есть ловушка и западня, подобные ряске на болоте. Унынием, говоря о противоречивости этого чувства, человек может забавляться и играть, и черпать от него мнимую усладу. Как правило, на лицах мирских людей, особенно признаваемых гениальными, выдающимися, поставленными на трибуну, дабы учить народ через слово вести его к неведомой цели, ныне ставит свою неизгладимую и весьма характерную печать. Оно, уныние, навевает образ романтического страдальца, который познает жизнь лишь с ее темной стороны, вбирает в себя боль всего мира, но на самом-то деле и не ищет разрешения и исцеления от этой боли. Есть даже особенный литературный термин – байроническая скорбь или мировая скорбь, которые есть не что иное, как дух уныния, вселившийся в сердце человека, одаренного способностью словом запечатлевать трудно уловимые движения собственного сердца. Мучаясь унынием и услаждаясь им одновременно, подобный человек является загадкой для окружающих. Он бывает противоречив в своих словах и действиях, он и привлекает к себе, и отталкивает несведущих и малоопытных. Он и манит, он и грозит. И примеров таких лишних людей, якобы опередивших свое время, непонятых современниками, убитых слепотствующим миром, мы найдем немало в лучших художественных образах, созданных пером отечественных писателей XIX столетия. И еще раз скажем, что уныние всегда дружит с самым страшным состоянием, в которое только может погрузиться человеческая душа. Это состояние полного мрака, ночи непроницаемой, тастью именуемой отчаянием. Человек унывающий все-таки еще может быть приведен в чувство некой сильной духовной личностью или ярким жизненным событием, когда улыбка, словно нехотя, расцветет на лице сроднившегося было со своим сумеречным состоянием души. Унывающий еще может оживиться при виде ребенка, еще способен радоваться красоте. Унывающий любит иногда природу, которая возвещает нашему сердцу о божественных совершенствах. Унывающий – это человек умирающий, но все же еще не мертвец. А вот отчаяние поистине разлагает, умерщвляет человеческую личность. Уныние, как мы чувствуем, сопряжено тысячу нитей гордыни, обособляющей человека от Бога. Как страшно видеть крушение кумира, так страшно человеку разочароваться в самом себе, в своей увянувшей молодости, в своем исчезнувшем, словно пар, здоровье, в умственных способностях, которые всегда будут превзойдены кем-то, кто сильнее нас разумом. Но вот отчаяние – это уже самая смерть. Если унывающий еще способен, как мы говорим, к светлым движениям сердца, если он еще может творить добро во имя самого добра, то человек, имеющий в глубинах души этну отчаяния, становится ненавистником добра. В нем уже видится адский отцвет страстей ненависти и злобы. В нем кипит магма демонической гордыни и безумия. Человек, отчаявшийся, способен на самые безрассудные поступки, страшнейшим из которых является, конечно, самоубийство. Последнее звено в той адской цепи, что дьявол кует для бессмертной души человека, желая низвести ее в преисподнюю. Отчаявшийся уже бежит людей, а если ищет общение с ними, то только для того, чтобы изрыгнуть на них, словно дракон, адское пламя души своей, опалить невинную душу и затем с сатанинским гоготом убежать от нее, испытывая мрачное удовлетворение от того изменения, что отчаявшийся привносит в сердца малых мира сего. Отчаяние есть вкушение, если не адских мук, то состояние полной отчужденности от Бога. Не хочется, право, не хочется излишне отягощать слово и делать его непереносимым, описывая все то, что вкушает человек, отчаявшийся в области чувств своих. О таких Священное Писание говорит: «Горе тем, на кого камень сей упадет». Камнем мы именуем Христа и дар веры в Него. Упадет камень на тех, кто, имея дар веры, отчаялся по своему самолюбию в милости Божией. А теперь посмотрим в зерцало Священного Писания и увидим там примеры людей унывающих, хотя сохраняющих веру в Бога Всемогущего. Прежде всего, перед нами встает в свой исполинский рост Каин, убивший брата своего. Подлинно ненависть, излившись из бездонного человеческого сердца, тотчас передает это несчастное сердце в руки уныния и отчаяния. Лучше всего об этом в художественной литературе написал Фёдор Михайлович Достоевский в своем романе «Преступление и наказание». Убив старуху, Родион Раскольников расколол свое сердце на тысячу частей, и оно погрузилось во мрак уныния, помазывающий, проникающий собою все составные части его ужасной бесчеловечной философии. Поэтому, братья, будем беречься ссор, размолвок, будем бояться выплескивать из себя страсть гнева, поскольку она, чернив душу, тотчас передает ее в железные когти уныния. Увидим в Священном Писании и мрачный образ Саула, царя, избранного некогда Богом и помазанного им на царство. Презрел Саул заповеди Божии, нарушил их по властолюбию, по желанию преобладать над людьми, и зато стал часто посещаем духом уныния. сидячи на царском троне, вместо того, чтобы радоваться блеску своего царства, он унывал, погружаясь сердцем в этот мрак. И только богодухновенная псалтирь, приводимая в движение перстами царя Давида, будущего царя Израильского, выводила Саула из оцепенения и несколько просветляла его душу. Прекрасное свидетельство, между прочим, о том, что музыка, гармония, музыка, зиждущаяся на ладе, то есть на законе красоты созвучий, имеет свойство отгонять от нас дух уныния. А мы с вами, отметив взаимосвязь гнева и уныния, также выведем и обратное тому. Унывающий Саул оказывается способным метать копье в невинного Давида не один раз, а дважды, потому что уныние подлинно делает человека бесчувственным и иногда способным на жестокость. Наконец, воспоминем святого Иова Многострадального. Может унывать и верующая душа и от обилия скорбей, выпадающих на нашу долю. Телесная болезнь, несомненно, отзывается и на сердечном самочувствии. Тот, кто, созерцая собственные раны, чувствуя бренность телесного состава, допустит до себя уныние, становится несчастным человеком. Не встречали ли мы таковых среди наших сродников, которые все интересы жизни променяли на болезненное прислушивание к собственному самочувствию, которые теряют лицо, то есть бодрое настроение, от какого-то едва прослушиваемого, едва уловимого стука или скрипа собственных костей, для которых все в этом мире умещается, да простят мне слушатели этот образ, в незрачный сосуд, именуемый собственными анализами. Мы знаем, что дьявол иных пожилых людей даже доводит до смерти на этой почве. Я лично знал некого человека, некую даму пожилую, которая все оправдывалась занятостью своею и вроде бы не против была прийти в церковь, исповедаться, причаститься, но вот ирония судьбы, а мы скажем, Божье попущение, умерла по дороге в госпиталь, неся пред собой вместо свечи веры собственные анализы. Итак, действительно, телесные болезни могут привести дух в страшное состояние, точнее, не болезни, а неумение встретить эти недуги, противостать им животворящей верой, которая иногда, это мы знаем даже из обычных человеческих историй, наподобие советской судьбы человека, могут побеждать болезни и искоренять их. Царь Соломон по этому поводу хорошо говорит в своих притчах: если страждет человеческое тело, то духом человек еще может превозмочь его, но коли страждет дух человеческий, то кто поможет ему? Обратим внимание в заключение на злосчастного Иуду. Вот поистине еще один отсвет Иудина греха. Это всегдашнее пребывание в унынии. Уныние, видимо, сообщалось Иуде от страсти сребролюбия, ибо сребролюбец унывает, что у него мало имения, а когда получил недостающее, унывает, что у других больше, а когда обладает, наконец, всем, что только может пожелать, унывает от сознания бренности, скоротечности богатства, а точнее собственной жизни». Унывает чувствуя, что он не способен удержать это богатство в руках, цепенеющих от холода смерти. Унывает, потому что не в состоянии передать богатство тому, кому хочет. Ведь смерть по обыкновению распоряжается накопленным нами в своих интересах. И многие другие образы мы найдем в Священном Писании, которые докажут нам, сколь пагубно, сколь отвратительно, а главное, жестока страсть уныния. Скажем напоследок о том, как бороться с ее прилогами, наветами, потому что все мы люди, все мы человеки, ничто человеческое нам не чуждо, не чуждо нам и уныние. И вот перед тем, как указать на рецепты, пластыри, повязки, лекарства, дарованные Богом для исцеления от уныния, скажем, что уныние приключается с нами, входит в нас и по иным причинам. Например, источником уныния может быть маловерие, когда мы недостаточно веруем в милость Божью, скажем, излишне сокрушаемся о наших грехах, уже исповеданных и отпущенных именем Христовым через священника. Это очень опасный вид уныния, потому что, унывая, мы можем дойти даже до похуления благости Божией. Унывая от сознания греховности своей, человек может дойти до отречения от веры во все превосходящую благость и милость Божию. Эта благость скрывает свое действие от тех, кто, уподобившись неразумному ребенку, словно гвоздиком наковыривает уже подсохшую и заживленную рану. Подстерегает уныние в своей засаде тех, кто не научился соразмерять ограниченность, слабость и немощь наших сил с теми великими задачами, которые ставит перед нами Евангелие. Скажем, унывает человек, по неопытности вообразивший, что он за сравнительно короткое время в состоянии будет взойти по ступеням нравственного совершенства, так сказать, составив сам себе месячник спасения души. Таких Господь быстро развенчивает, разуверяет, ибо сказано в Библии от Господа, а не от планов наших. Стопы человеческие исправляются. Унывает, безусловно, тот человек, который выполняет работу, совершает объем действий, превосходящий его физические способности. Не сразу, но через какое-то время обязательно этот тружник подвергнется нападению уныния. Скажем, неподалеку уныние от матери, что обречена ныне воспитывать 3-4 детей. Очевидно, не в ее физических силах справиться с этой задачей. Она нуждается в помощи, почему и говорит поэтесса: мы все связаны единой круговой порукой любви. Унывать человек может и беспричинно, по действию или, как говорят, из-за зависти дьявола. Среди святых подвижников русской церкви обретем имя святителя Тихона Задонского. Сейчас появилась в продаже замечательная книга подвижника Георгия, который знал о сердечной туге, переживаемой иногда неделю, иногда больше святым Тихоном. А ведь он, последний, еще при жизни сподоблялся озарение нетварного света фаворской благодати. Дьявол приступал к святителю Тихону и так томил его, что он словно лишался дара речи, лишался желания общаться с людьми, но боролся. Боролся, пребывая недвижимым для внешнего мира, но трудясь внутренно, непрестанной молитвой, заливая, так сказать, сполохи мрачного адского пламени, уныния. Безусловно, нам не может быть попущено столь тяжкое искушение, но всякий знает, что уныние иногда именно беспричинно. Оно познается как некая грусть или печаль, которая иногда встречает нас по выходе из храма, а иногда, напротив, окутывает сердце, едва лишь мы входим в храм Божий. Бывает, эта печаль делает нас скучными в среде друзей, а бывает, печаль набрасывается на нас, когда мы находимся в уединении, пребываем в одиночестве. Как бы то ни было, но уныние – это вражья стрела, которую в любом случае мы призваны отражать щитом веры. «Возьмите, – призывает святый Павел, – щит веры, которым вы возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого духа». И прежде всего, поднять щит веры – это вспомнить о приближающемся страшном суде. «Зрим пред собой престол Божий, а на нем восседает Судья живых и мертвых, Владыка Христос». Великим постом Церковь оглашается песнопением: душе моя, почто унываешь?» Ничто так не обнаруживает уныние, ничто так не побуждает нас спасаться от него, как памятование страшного суда Господня. Думаю, что те, кто своей жизненной философией соделали призыв «спешите делать добро». Под словом «спешите» как раз подразумевали кратость отпущенного нам времени, оставшегося до открытия той всемирной выставки человеческих сердец, на которой Бог, премудрый Творец, будет отбирать лишь те полотна, что писаны яркими, сочными красками радости, бодрости, твердости, мужества, способности не унывать и в отчаянных обстоятельствах. Безусловно, замечательной мудростью и глубиной отличается русская пословица: «У занятой пчелы нет времени для скорби». Может быть, кому-то и трудно вознести свой ум до высоких предметов начала и конца земного бытия, но, безусловно, никому не трудно взять в руки веник и сразиться с унынием, употребляя упомянутое нами орудие по назначению в собственном доме. Никому не трудно начать уборку в своей комнате с целью побороть печаль, из-за которой все буквально валится из рук. Почему труд производит такое благотворное действие на расслабленную душу? Труд есть образ созидания. Человек, труждающийся, уподобляется самому Богу, который не дремлет, но десницей своей содержит мир, чудно управляет его составными частями, держа их в согласии, взаимодействии, направляя этот мир к благой цели. Уподобляясь Богу в трудничестве, созидая нечто малое вокруг себя, мы открываем сердца для доступа в него божественной благодати. В рецепте против уныния на первом месте стоит, конечно же, внутренний подвиг христианина, внутреннее усилие ума и сердца благодарить Господа за все. Благодарение Господа, благодарственное состояние сердца – это и есть кондицию sine qua non, условие, без которого нет и не может быть правильно поставленной духовной жизни, живой веры, питающей дух и мозг, и сердце, и жилы, и составы, и кости, и все естество человека. Благодарение – это лекарство, которое можно без опаски прописывать и простецам, и мудрецам, и взрослым, и малым. Благодарящий Бога никогда не будет жертвой заблуждения, самообольщения, прелести. Не отойдет ни на пять от царского пути золотой середины, то есть правильного подвижничества в духе и истине. Благодарение есть меч, убивающий самого сатану. Человек, постоянно благодарящий Бога, всегда будет возрастать и в вере и любви к Нему. Через благодарение мы становимся способными живо ощущать тайные и явные милости Божии, которые Господь бесчетно, потоком низводит на нас с неба на землю. Благодарение Бога есть тот самый глаз, который, так сказать, воскресит четверодневного мертвеца, то есть душу нашу со страстями и похотями. Благодарение Бога кажется подвигом невыполнимым, непонятным и нежеланным тем, кто сроднился, совокупился с духом уныния и в обнимку ходит с ним по жизни, растравливая и расстраивая сердца ближних. Но тот, кто смирился, тот, кто устал от этого пленения, от скучных песен земли, должен начать благодарить Творца, а помощи и поводов к тому найдется предостаточно. Благодаря Бога за священный дар жизни, благодаря Господа за дарование нам бессмертной, разумной, свободной, стремящейся к совершенству, различающей добро и зло души. Благодаря Господа за дар веры, укорененность нашего в теле Церкви Его. Благодаря Господа за дар Духа Святого, животворящий наше сердце. Благодаря и за большое, и за малое, за кусок насущного хлеба и за сладкий сон, за услышанное слово о правде и любви и за короткий час общения с единомысленными нам близкими, благодаря Богу за скорбные, за болезни, за разлуки, за неустроенность внутренней сердечной клети, благодаря Богу за самую безвестность смертного часа, поистине мы высвобождаемся, выходим из-под власти греха. Насколько же это легко, насколько просто, насколько доступно каждому из нас благодарить Создателя? Через благодарение мы становимся подлинно разумными. Через благодарение сердце наше обретает легкость. Благодаря Бога мы даже, кажется, меньше замечаем собственные немощи и болезни. Благодарение Бога есть дарование человеческой душе двух крыльев – молитвы и радости, бодрости и мужества духовного. С помощью этих крыльев мы поднимаемся в мир духовный, не отрываясь стопами от земли. Благодарение Бога делает нас подлинно счастливыми и, наконец, дарует нам возможность живо ощущать на себе всю значимость, плодоносность слов Иисуса Христа, обращенных к Его ученикам. «Радость мою, — говорит Слово Божие, — оставляю вам, не так, как мир сей дает радость, но я даю вам иную радость, которую никто у вас отнять не может и которая будет в вас совершенной. Радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь, сия есть воля Господа Иисуса Христа о вас». Сам Бог одним из священных имен своих избирает слово «радость». Его в Псалтире царь Давид так и молится: «Радости моя!» Обращается он к Богу с таким непонятным и чудным на первый взгляд имени: «Избавь меня от обышедших меня». Итак, завершим тем, с чего начали. Радость есть переживание благодатной полноты бытия. Радость есть прикосновение к душе, точнее, следствие прикосновения к душе Божьей благодати. Радость есть тот аромат благоуханного цветка, который мы называем благочестием. Благочестие познается через исполнение заповедей Божьих. Будем и старый млад помнить слова преподобного Серафима Саровского. «Дивный старец, — говорил он приходящим за советом, — нет, нет воли Божией, дабы нам унывать. Но будем благодарить Господа и за благое, и за скорбное, дабы Он, Господь, сокрушил под стопы наши дух уныния и соделал нас такими, какими Он хочет видеть всех Своих учеников. И дай нам, Господи, сокрушив сатану под нозе Твоей благодатью, заслужить наименование благомыслящих и богобоязненных рабов Всевышнего Бога, совершающих земное странствование в радости, а не в унынии, работая, Господи, со страхом и трепетом. Аминь».